Глава 36. Несмотря ни на что. «У Антона был такой спарринг-партнер», — заметил Лев, когда Недертон закончил рассказ о событиях в Ковенгардене. Антон в припадке пьяного гнева оторвал ему челюсть во время вечеринки в саду. Они вместе стояли на трапе Гобби-Вагена и смотрели, как перифераль разминается на беговой дорожке. «Ей нельзя отказать в некоторой красоте», — произнес Недертон, — пытаясь сменить тему, чтобы разговор случайно не вырулил на Патне. Впрочем, он и впрямь находил перифераль красивой. Тлен стояла рядом с беговой дорожкой и, судя по сосредоточенному виду, читала какие-то данные в трансляции. «Доминика была в бешенстве, ведь наши дети могли это увидеть», — сказал Лев. «Антон отправил его обратно на фабрику, потом застрелил несколько раз на танцполе в клубе «Волох». Меня там не было. Ну, разумеется, дело замяли, но для отца это стало поворотной точкой». Тлен что-то сказала периферали, и та начала замедлять бег. Когда она бежала, ее красота воспринималась иначе. Изящество, вносимое в повторяющиеся действия, рождало некое подобие индивидуальности. «А чем он так Антону досадил?» — спросил Недертон, наблюдая за безупречным сокращением мышц на бедре устройства. Антон отказывался снижать уровень сложности. Проводил схватки на максимуме, всегда проигрывал. И тот танцевал гораздо лучше Антона. Перифераль пробежала несколько шагов трусцой, потом спрыгнула с дорожки и побежала на месте. Она была в свободных черных шортах и черном топе. Одежду, которая теперь заполняла два шкафа в яхте, делала для периферали тлен, так что черный цвет преобладал. Перифераль повернула голову и вроде бы увидела Недертона. Лев зашел в яхту, Недертон за ним, все еще чувствуя на себе взгляд периферали. Каюта выглядела более обжитой, а может, просто более заставленной, теперь, когда тут появились древние мониторы и чемоданчик с комплектующими. «Лагерь», — сказал Лев. Недертон сморгнул. Лев приложил большой палец к маленькому стальному овалу на дверце бара. Она отъехала в сторону, стойко бесшумно выдавила из себя открытую бутылку. Лев взял ее, потом заметил Недертона и передал холодное пиво тому. «Лагерь», — повторил он. Бар выдал вторую. «Хватит». Дверца закрылась. Лев чокнулся с Недертоном бутылкой и отпил большой глоток, затем произнес. «О чем вы говорили на обратном пути, после того, как сдали прокатку твоей знакомой?» «Она рассказала мне про Ву», — ответил Недертон. — Про кого? — Фитц Дэвида Ву, актера. Она дружила с его матерью. — Ву, — повторил Лев, — Гамлет, по-прежнему дедушкин любимый. Фильму никак не меньше 40 лет. — Сколько ей, по-твоему? — 100 или больше, — ответил Лев. — Вы правда ничего больше не обсуждали? Она выглядела огорченной, рассеянной. Зажгла ароматическую свечу. «Свечи, благовония, я такое видел. Как-то связано с памятью. Она сказала, что ей приглушили некоторые воспоминания. Что-то насчет взрывов, как я понял». «Да, некоторые так делают», — сказал Лев. «Дедушка считает это грехом и как-то справляется сам, но он очень религиозен. Мне бы хотелось яснее представлять, что она задумала». «Ну, это ты с ней договаривался», — напомнил Недертон, — «и молчишь о чем». «Верно, но дело неразглашаемое. Если я не буду соблюдать условия, она, боюсь, узнает». «Она может тебя спросить, и ты невольно ответишь». «Тут ты прав». Лев, хмурясь, допил лагерь и поставил пустую бутылку на мраморный стол. «А пока у нас в срезе какой-никакой прогресс. Тлен очень довольна техниками, которых ты нашел через сестру Полтера. У них уже почти готов примитивный нейронный отсекатель. А финматики тлен из лондонской школы экономики более чем успешно разрешили наши денежные затруднения в среде. Хотя, если они будут продолжать в том же темпе, нас скоро заметят. Еще как заметят». «А что они делают?» — спросил Недертон. Он только что допил свой лагерь и теперь жалел, что нельзя попросить еще. «Главным образом гуртуют трейдинговые алгоритмы. В среде такого пока как следует не умеют, хотя знают, что иногда это происходит само собой. А они так и так скоро бы этому научились. Короче, теперь у нас есть средства на случай чрезвычайных обстоятельств, что уже пригодилось». «Уже?» Киллеры прибыли выполнить контракт в количестве 4, но не успели, поскольку их обезвредил товарищ Полтера. И теперь он требует денег? Операция была незаконной, — ответил Лев. Ему поручили наблюдать, не появятся ли люди, похожие с виду на киллеров. Они появились, и он их убил. Чтобы такое замять, нужны деньги. Тамошняя административная единица называется округ. Глава правоохранительной системы — шериф. Наиболее жизнеспособная отрасль экономики в округе — молекулярный синтез запрещенных наркотиков. Шериф на жаловании у самого крупного местного наркопроизводителя. «Откуда ты все это знаешь?» Осиан выяснил. «И Полтер с сестрой откупились твоими деньгами от полиции?» «Нет», — ответил Лев. «Полтер заплатил наркопроизводителю. Осиан счел, что это подходящий канал, и Полтер согласился». «Но ведь тебя сегодня пытались убить. Тебе не страшно?» «Я как-то об этом не думал», — ответил Недертон. «И внезапно понял, что правда не думал. Лоубер сказала, убийство, возможно, задумывалось как предупреждение тебе». Лев глянул на него. «Знаю, что я не похож на гангстера и рад, что так, но я бы не испугался. Огорчился бы и, наверное, разозлился, но не испугался». Недертон попытался представить, что Лев горюет о его смерти, и не смог. Это казалось нереальным, как, впрочем, и происшествие в Ковенгардене. И жаль, что бар Зубова деда не станет выдавать ему по бутылке холодного немецкого лагера по первому требованию.